Глава 5. Хоть в груди бушует огонь, дым через нос не выпускай. Самая обыкновенная пословица. Туризм – слабая, почти дохлая ветвь бизнеса, плывущая по губительным волнам безхозяйственности. Именно поэтому Валентина вцепилась в нее мертвой хваткой и, получив необходимые полномочия, с блеском в глазах устремилась поднимать целину. Острое желание доказать себе и всем, что она может решить любую задачу, не струсит и не запросит помощи, толкало ее вперед и сглаживало углы. Энтузиазм – великая штука. Море кажется мелким, и журавли, те, что в небе, бесспорно уже сворачивают с намеченного курса и летят в гости, торопятся. Имелась и еще причина, немаловажная, заставляющая особенно стараться. В случае победы весь туризм, ага, дохлый, Валя должна была получить в свою собственность. Доказала – забирай. А если нет, то марш в офис разгребать бумаги. Считать, умножать, делить. Вернуться к прежней жизни она не могла. Валя из нее попросту выросла. Нестерпимо хотелось действовать, исправлять, переиначивать, создавать и каждой клеточкой тела ощущать удовольствие от успеха. Чтобы трясло от восторга, близкие люди могли ею гордиться, результат обязательно радовал, телефон не замолкал, и все крутилось, вертелось, росло и крепло. И для достижения цели Валя была готова пахать с утра до вечера. Сначала пришлось потратить уйму времени на прочтение отзывов, которые больше походили на жалобы. Затем настала очередь самих жалоб, отчетов, телефонных звонков, изучение рынка всевозможных услуг и предложений, сравнительного анализа и короткого уныния. Все плохо. И самое противное, что впереди маячили короткие и затяжные командировки. Без них нельзя, ничего не получится. Необходимо самой увидеть, пощупать, понюхать, попробовать, оценить. Отели отвратительны, инструкторы плохо знают свое дело, инвентарь якобы рассыпается от древности. Еда оставляет желать лучшего, и вообще заявленные удовольствия отсутствуют. Вот на какие минусы указывают недовольные клиенты. Вот из-за чего туристическое агентство «Профи Круз», предлагающее всем желающим массу впечатлений, бурю эмоций, шикарный отдых и незабываемый экстрим в разных уголках земного шара, увы, медленно, но верно идет ко дну. И никому-то турагентство особо не нужно и не интересно. Почему никому? Ей, Вальке, нужно, ей интересно. Столько она скакала с должности на должность, была и секретарем, и помощником бухгалтера, и экономистом, и рекламой целый год занималась, и менеджером работала, и помощником руководителя успела побывать, и никак не могла понять, где ее место. Но теперь, когда в груди бушует непокой, а над «Профи Круз» нависла угроза быть проданным с молотка, Валя вдруг почувствовала непреодолимое желание взвалить на свои хрупкие плечи эту колоссальную ответственность и добиться очень многого. У нее будет собственная фирма, бизнес. «Кем вы работаете?» «Я владелица туристического агентства, занимающегося экстремальным туризмом». «Звучит? О, еще как звучит! Осталось только справиться с трудностями». Несмотря на неугасающий розово-малиновый восторг, настрой на светлое завтра, Валентина осознавала, что выбранный путь, ох, как непрост. Но пока это не сокращало льющегося через край энтузиазма. Вперед, труба зовет, вперед к великим свершениям. В голове уже сложилась полная картина бедственного положения. Тактика и стратегия занимали чуть ли не половину ежедневника. Часы, проведенные в самолете, складывались в сутки и недели. Она очень старалась и уже начинала верить в себя, чувствовала некоторую внутреннюю силу. С администрацией отеля разговаривала по делу, требовала, шла на компромисс, давала понять, что дальнейшее сотрудничество под вопросом. Почти месяц мотаний из страны в страну, домой заскочила лишь дважды. Нервное напряжение и волнение сократили вес Валентины на 5 килограммов. Она и без того худенькая превратилась в тощую девчонку, которой ни за что не дашь указанных в паспорте 29 лет. После СУСа, где к ней отнеслись несерьезно, она купила несколько деловых костюмов, очки с простыми стеклами и теперь отправлялась на переговоры в доспехах, прихватив ноутбук. Если бы речь шла о простом туризме, было бы легче, но заявленный в рекламных брошюрах «Экстрим» тянул за собой постоянные многоэтажные проблемы. Они, собственно, и были оформлены в виде жалоб. Вроде ничего особенного «Профи Круз» не предлагала, в основе все же лежал самый обыкновенный отдых, но сдобренный прелестями дикой природы или физическими нагрузками, так обещала реклама. Скучно человеку валяться на пляже или в номере, банальные экскурсии порядком надоели, а по возвращении хочется друзьям-знакомым рассказать об удивительных подвигах. Вот, пожалуйста, турагентство «Профи Круз» готово предложить 33 удовольствия на заданную тему. Ну, почти готово. И с этим треклятым «почти» Валя отчаянно боролась с середины апреля. И рук опускать точно не собиралась. Хорошо еще, что в экстрим не были включены такие порции адреналина, как охота за скальпами с вождем племени «Желтый череп», собственноручное измерение линейкой кратера какого-нибудь спящего вулкана, спуск на салазках с Эльбруса, пересечение пустыни Сахара с одной фляжкой воды или африканская фотосессия «Я и 5 голодных крокодилов». Народ иногда желал именно этого, и трудно было объяснить, что живой воды в турагентстве нет, и домой все же лучше возвращаться самолетом, сидя в мягком кресле, чем лежа в багажном отделении в наспех сколоченном ящике. Почувствуйте разницу, как говорится. Валентина выступала за справедливость. Обещанное должно присутствовать, но больше, извините. И она терпеть не могла тех, кто в угоду своим амбициям и глупости нарушал установленные правила и запреты. Не надо портить статистику и чужие нервы. Взять хотя бы модный дайвинг. Хотите нырнуть на глубину, превышающую предел? Ныряйте в своей ванне. Пешие туры по девственным лесам, лягушки, змеи, пауки и скорая помощь в лучшем случае через пару-тройку часов – хорошо, но зачем же сворачивать с тропы и искать на свои мягкие места приключения? Тем более, что от мягких мест при встрече с некоторыми малосимпатичными животными практически ничего не остается. Или если ты подписался на классический парашютизм, зачем в последний момент претендовать на место в команде по купольной акробатике? Запасной парашют – это прекрасно, но кто обещал возможность его раскрыть? И таких смельчаков мысленно, с удовольствием или злостью, в зависимости от количества синяков и ссадин у несчастных пострадавших, Валентина называла дятлообразными туканами. Герои, храбрецы, удальцы. Туканы, туканы, туканы. Коста-Рика. Еще при составлении плана командировок она сразу сделала данный пункт последним. Во-первых, долго лететь. Во-вторых, количество жалоб весьма умеренное. В-третьих, существовал некий внутренний настрой, спорить с которым бесполезно. Свою упертость она вообще никогда не могла победить. Лучше сдаться сразу и не тратить время на обходные пути и компромиссы, чем сердиться, вспыхивать, а затем дуться на весь белый свет. А вот если бы по-моему, ну и пожалуйста. Даже если Валя отправлялась неверным путем, а такое случалось часто, ее не мучили сомнения или глубокое неудовлетворение. Ошиблась, да, но можно все исправить. Пусть путешествие на полуостров Оса станет заключительным и оставит в душе теплую, светлую, столь необходимую ноту оптимизма. А то все плохо да плохо. Сколько можно? Обычно Валентина заселялась на сутки в номер средней по цене, впитывала окружающие минусы и плюсы, а затем отправлялась на переговоры с администрацией отеля. Почти везде встречала понимание, получала заверение, что в дальнейшем подобных проблем не возникнет, и летела в другую точку земного шара, вершить добро. Для начала вполне достаточно, а уж крайние меры появятся позднее, когда вновь посыплются жалобы и договоренности окажутся невыполненными. Тянуть резину Валя не станет и, безусловно, скажет «прощайте» тем, кто не желает работать добросовестно. Она уже готова к смелым действиям, включающим перестановку шахматных фигур. Если возникнет необходимость, решительно откажется от некоторых отелей, а также от сотрудничества с местными турфирмами и начнет поиски других, более подходящих. Да-да, любую задачку можно разрулить, главное не падать духом. И особенно приятно об этом думать, когда почти вся работа выполнена, и осталось лишь добраться до Пальмар-Норте, а уж оттуда до отеля близ Карковада рукой подать. И Валентина преодолела расстояние бодро и легко, ее даже не смутил скромный аэродром, похожий на автобусную остановку, отсутствие телефонной связи и тот факт, что кругом говорили на испанском. Вот он экстрим, на это и жаловаться нельзя, сами же хотели. Непроходимый тропический лес, зубастые крокодилы, действующие вулканы, малярия, змеи, землетрясения. Чтобы насладиться прелестями дикой природы, нужно отъехать, отлететь, отплыть как можно дальше от родной панельной многоэтажки, и будет вам счастье. Подходя к небольшому двухэтажному отелю, щедро окруженному буйной растительностью, Валя улыбалась, представляя, как займет номер, примет душ и ляжет спать. Она бесконечно устала и хорошенько выспится, а уж потом станет присматриваться, впитывать и делать выводы. Должна же и она получить порцию отдыха в одном из живописнейших мест Земли. Командировка-то последняя. Оказавшись около стойки регистрации, Валя улыбнулась и кинула пробный шар. Заговорила на английском с загорелым узкоплечим портье лет 40, представилась и протянула документы. Он улыбнулся в ответ, пригладил волосы, и без того находящиеся в порядке, и совершил несколько взмахов руками, которые, вероятно, выражали радушие. Затем, наконец-то, прозвучала английская речь, ломаная и маловразумительная, но все же бесконечно приятная. Мужчина протянул анкету и сам зашуршал бумажками. Валя поставила компактный бордовый чемоданчик на узкую полку стойки и, придерживая его за ручку, автоматически принялась изучать обстановку. Пожалуй, внутренний интерьер отеля отставал от фасада. Взгляд цеплялся за потертые коврики, облупившуюся краску и покосившуюся огромную фотографию в рамке, попыхивающие вулканы, шапки деревьев. Но все же оценку нормально холл заслуживал. «Уютно и мухи не кусают», — подумала Валя, занимая сторону отеля, а не ворчащих туристов. «Всем не угодишь». «Второй этаж, номер», — произнес портье и протянул ключ, с которого свешивался круглый пластмассовый брелок с номером 18. «Спасибо», — поблагодарила Валя, выдала улыбку под названием «Ну, мы-то с вами заодно, милый дорогой товарищ», подхватила чемоданчик и, услышав громоподобный недовольный голос, замерла. По ступенькам стремительно спускался высокий мужчина в светло-серых джинсах и красной щегольской рубашке с закатанными до локтей рукавами. Рыжие волосы, небритость, одежда, осанка и походка делали его похожим на ковбоя, только что спрыгнувшего с лошади. Темное прошлое, пыль дорог на сапогах и ритм скачки в сердце – вот какое он производил впечатление. Глаза сверкали, недовольство переваливало через край – английские слова летели налево и направо, отскакивали от стен, гремели и звенели. Валентина даже не сразу поняла, о чем он говорит, лишь догадалась, что этого разгневанного человека не устраивают условия проживания, а затем ухватила нужные фразы и перевела ругань и злость на русский язык. За мужчиной следовал щуплый паренек, явно принадлежащий к обслуживающему персоналу и не владеющий никаким языком, кроме испанского. Он просто в припрыжку бежал чуть позади и кивал. «Это третья пара обуви, украденная в вашем отеле. Кондиционер, видимо, перестал работать еще 20 лет назад. Окно закрывается неплотно. Вам нравятся подобные условия?» Ковбой шагнул на последнюю ступеньку, отчего раздался жалобный скрип дерева, резко остановился, развернулся и гневно посмотрел на паренька. «Черт!» — выругался он по-русски, понимая, что его возмущение потонуло в океане непонимания, и быстро направился к регистрационной стойке. Удостоив Валентину коротким равнодушным взглядом, он бросил ей: «Мой вам совет, найдите себе отель получше», и вынул пачку сигарет из кармана. «Надеюсь, к моему возвращению кондиционер заработает?» — едко спросил он, обращаясь к мужчине за стойкой. «Да или нет?» Бедняга заморгал и вновь сделал несколько взмахов руками, которые могли обозначать все что угодно, начиная от «невозможно, потому что это вообще не кондиционер, а старый бампер, прикрученный к стене», до «без проблем, он будет работать день и ночь, дабы ваше тело не знало нестерпимого зноя, а душа находилась в состоянии блаженного равновесия». «Черт», — повторил ковбой. Валентина стояла неподвижно и смотрела на него с волнением и любопытством. Да, именно такие типы и портят всю картину. Хотя, если некоторые услуги и обязательства не выполняются, то лучше узнать об этом как можно раньше. Нельзя поддаваться эмоциям, беспристрастность – вот путь к успеху. Но все же профессиональная гордость деликатно кашлянула. К ней присоединилась солидарность. Неважно, какая турфирма отправила рыжего вспыльчивого ковбоя на полуостров Оса, и непонятное раздражение тоже попросилось на свободу. «Почему обязательно нужно орать?» — Валентина поджала губы. «Не воспитывали его в детстве, что ли?» После этих мыслей она почувствовала себя умудренной жизнью женщиной, отработавшей в школе учителем минимум 10 лет. Это ощущение помогло, подстегнуло и мгновенно выстроило дальнейшую линию поведения. Жаль, очки лежат в чемодане. «Вы знаете испанский?» — спросил ковбой, резко повернувшись к ней. «Нет», — сухо ответила Валя, расправляя плечи. «Зато я знаю, как нужно себя вести в общественном месте». Ее тон и слова вызвали удивление. Он сдвинул брови и оглядел ее с ног до головы, точно прикидывал, к какому отряду причислить непонятную птичку, стоящую напротив. «К ненормальнообразным или к глупообразным?» «Вы здесь бывали прежде?» — поинтересовался он. «Нет, но обстановка вполне приемлемая», — с достоинством ответила Валя. «Поговорим с вами через пару дней. Я даже готов растянуть свой отпуск, чтобы успеть насладиться вашими впечатлениями от местного отдыха». «Позвольте представиться», — с насмешкой добавил он. «Павел Этлис. Кстати, когда ваш кондиционер начнет чихать и пыхтеть, обязательно загляните ко мне в 15-й номер. Я вам окажу психологическую поддержку». Он широко улыбнулся, и Валентина поймала себя на мысли, что он моложе тех лет, которые она изначально приписала ему – 33-34. «Обязательно загляните ко мне в 15-й номер. Наглый, самодовольный болван, и фамилия у него дурацкая». Вот тут-то в ней и проснулась особая степень упрямства, железобетонная упертость. Павел Эдлис ей не понравился. Да и как он мог понравиться, если с первой же минуты испортил оптимистический настрой? Столь долгожданный и необходимый. Она моталась по свету, решила наконец-то расслабиться, но вместо короткой передышки получила малоприятный разговор и соседа, готового сварить из нее бульон. «Мне кажется, вы относитесь к людям, не терпящим даже малейшего неудобства. Зачем лететь так далеко, если шум океана вызывает у вас бурю негодования? Окно не закрывается. Да уж, трагедия. Смотрели бы Discovery дома в тихой уютной обстановке и не нервничали бы понапрасну». Валя хотела сохранить спокойное выражение лица, дотянуть образ уверенной и холодной леди до победного мига, но ехидная улыбка скользнула по ее губам. И тут же по огню, вспыхнувшему в зеленых глазах врага, она поняла, что эту улыбку ей ни за что не простят. «До скорой встречи!» — произнес ковбой и скользнул взглядом по худенькой фигурке Валентины. Его гнев медленно, но верно пошел на убыль. Следующие слова он произнес хоть и резко, но уже без клокочущей злости. «Собственно, мне нужно воевать не с вами, а с тем туристическим агентством, которое обещало золотые горы, а предоставило лишь сносный завтрак и Тихий океан. Поверьте, я этого так не оставлю». Считая разговор законченным, он направился к выходу, а Валентина сдулась, как воздушный шарик, и, сочувствуя всем туроператорам сразу, устало подумала, кому-то не повезло. Куча больших и маленьких проблем, ряд непреодолимых и преодолимых препятствий, неизвестность, отчаяние, непокой и другие трудности часто мобилизуют, придают силы и направляют человека к нужным берегам. Он растет и крепнет, идет вперед, совершает подвиги и добивается желаемого на каждом отрезке важного пути. Кажется, и горы свернуть можно, и высушить реки вполне получится, и вызвать дождь или град, пара пустяков. Но стоит увидеть белую полоску финиша, почувствовать на губах вкус победы, как тело ослабевает, сердце стучит ровнее, и на душу опускается ватное одеяло покоя. Да, конечно, успеется, чуть позже, минут через 5. Последняя командировка. Последняя. Валентина зашла в номер, закрыла дверь, поставила чемоданчик на пол рядом с тумбочкой, не раздеваясь, легла на кровать, свернулась калачиком и мгновенно уснула. И 3 часа ей снился бескрайний океан, разноцветные рыбки, стройные пальмы, ярко окрашенные птицы, забавные обезьянки, пестрые бабочки, кокосы, ананасы, лепешки, подливки, сыр, шашлык. Проснулась она от голода, ох, как же хотелось есть. Лениво поднявшись, Валя села, открыла глаза, блаженно улыбнулась и впервые осмотрела свой номер. Простенько, но чисто и уютно. Комната выдержана в бежевых и зеленых тонах. Шторки легкие, полупрозрачные, с жизнерадостным рисунком. Столик и кресло, телевизор и красивые живые цветы в узкой белой вазе. Она вспомнила фотографии этого отеля, размещенные на сайте Profi.cruz, и удовлетворенно кивнула. Вероятно, номер в реальности и меньше, но не намного. Поднявшись, она взяла со столика пульт и включила кондиционер. Он работал. «Отлично», — удовлетворенно кивнула Валя, — посмотрела на часы, торопливо разобрала вещи, переоделась и поспешила на обед, прихватив книгу, ручку и планшет. Обычно она делала короткие записи на листочках, прикрепленных к планшету, а затем вдохновенно переписывала свои мысли в ежедневник. Получалось аккуратно и по делу. Мгновенно слопав рис с овощами и рыбу, поклевав жареные бананы, Валя растеклась по стулу, наслаждаясь приятным моментом. И почему некоторые индивидуумы не могут нормально отдыхать? Есть туристы, от которых голова идет кругом. Придирчивые, вечно недовольные, шумные, дураки и снобы. И с ними часто случаются разные истории. Потому что... Она нахмурилась. Потому что злые люди всегда притягивают неприятности. Валентина сморщила нос, прогоняя настойчивый образ Павла Эдлиса. Но отвлечься не получилось. Знакомство вышло слишком эмоциональным и к тому же затрагивало профессиональную гордость. Интересно, чем он сейчас занят? Наверное, мутузит кого-нибудь из обслуживающего персонала. «Отпустите, отпустите меня, сэр!» Нет, не отпущу, потому что утром я обнаружил на ковре огромную пылинку. Приблизительно так. Выпив сок, она немного посидела за плетеным столиком, потом вышла из отеля и отправилась на прогулку. Несравнимая ни с чем, непобежденная человеком, природа полуострова Оса мгновенно окружила ароматами, звуками, трепетом, тайной. Дыхание океана чувствовалось повсюду, и, впитав дикую и завораживающую красоту, уже невозможно было сосредоточиться на чем-либо ином. Прижав к груди книгу и планшет, Валентина зашагала к берегу. Конечно, она осмотрит территорию отеля, оценит предлагаемые услуги и развлечения, изучит недельное меню, пообщается с народом, ознакомится с программой для туристов, желающих экстремальных удовольствий, но это позже. «Рад вас видеть», — раздался за спиной резкий, хрипловатый голос. Валя обернулась и увидела ковбоя. «Как поживает ваш кондиционер?» «Работает», — сухо ответила она и отвернулась, давая понять, что у нее нет желания общаться с подобными типами. «Наверное, ваш номер VIP-класса», — он засмеялся, догнал ее и пошел рядом, сунув руки в карман и брюк. «Как вас зовут?» «Валентина. Нынче это редкое имя». «Он что, ко мне клеится? Только этого не хватало». «Обыкновенное. И учтите, я не завожу романов с первыми встречными». Ее слова прозвучали категорично и даже грубовато, но Валя осталась довольна собой. Она словно возвела невидимую стену защиты, за которой можно чувствовать себя спокойно и удобно. «О, да, вы меня не так поняли». Павел усмехнулся, остановился и прищурился. Вале тоже пришлось остановиться. «Просто...» — он шагнул к ней. «Вы здесь единственный человек, знающий русский язык. Других туристов из России пока нет». «Хам!» — мысленно припечатала Валентина и попыталась успокоиться. «Ладно, раз уж навязался на мою голову, то лучше извлечь из этого выгоду». Она почувствовала раздражение и сильное желание треснуть Павла Этлиса по голове книгой, планшетом или и тем, и другим сразу, а потом она развернулась бы и продолжила путь к океану. Восхитительная, неприступная, целеустремленная. Валя вздернула острый носик и решила при случае прикупить немного одежды. Старая после трудового похудения сидела на ней мешковато. «И к тому же», — добавил он серьезно, — «я вам сочувствую. Комфортного отдыха в этом отеле вы не получите». «Спасибо, но я не нуждаюсь в сочувствии». «Да, вы справитесь, вы сильная». В его глазах мелькнули искорки смеха. «Не то, что я, да?» «Приятно, когда люди понимают друг друга с полуслова». «Давай-ка, расспроси его обо всем», — настойчиво шептал внутренний голос. «А уж потом сама отделишь правду от лжи. Таким образом ты сэкономишь время». «Ковбой». Она посмотрела на него внимательно, пытаясь угадать, о чем он сейчас думает, каково его истинное отношение к ней. Очевидно, считает ее избалованной дурочкой и пигалицей. А она, между прочим, почти месяц поднимает целину и очень скоро станет владелицей туристического агентства. Успешного агентства, а не полудохлого. И пусть она маленькая худенькая блондинка, это ничего не значит. Но, несмотря на боевой настрой, Валя не смогла признать себя сильной рядом с Павлом Этлисом. Не получилось. Наоборот, его жесткий взгляд лишал покоя. Она трусила и злилась. Хотела избежать подальше и укрыться под большим пальмовым листом. В глубине души профессиональная гордость встретилась с совестью, и данная встреча тоже не способствовала появлению уверенности в себе или хотя бы сдержанности. «Вопреки мыслям и желаниям, я все же чувствую ответственность за вас, Валентина. Что вы делаете сегодня вечером?» — насмешливо спросил он. «Вопреки мыслям и желаниям... О, новый мистер Дарси нашелся. Как там у Джейн Остин?» Мистер Дарси неторопливо отошел, пробудив в Элизабет не самые добрые чувства к себе. Валентина поджала губы и усмехнулась. «Это вас совершенно не касается». И, развернувшись, быстро направилась к берегу. «Не споткнитесь», — насмешливо бросил он вслед. Но она споткнулась. Зацепившись мыском босоножки о камень, потеряла равновесие, смешно пискнула и полетела на песок, уронив книгу и планшет. Боли никакой не ощутила, лишь досаду. «Ничего страшного», — утешала себя Валя, представляя выражение лица ковбоя. Стараясь сохранить остатки достоинства, она сделала торопливую попытку подняться и увидела предложенную руку Павла. «Держитесь, все же вас нельзя надолго оставлять одну». «Спасибо, я сама». Валя посмотрела на него строго и многозначительно. «Если бы вы об этом не сказали, я бы не упала и поднялась самостоятельно». «Не ушиблись?» «Нет». Павел наклонился, поднял книгу, планшет, небрежно смахнул с них песок и протянул Валентине. Он уже собирался что-то сказать, но взгляд упал на угол планшета, где прописными оранжевыми буквами было жирно написано «Профи Круз» и пририсована симпатичная звездочка, путеводная, видимо. Стандартная реклама на канцтоварах. Ручки, блокноты, бумажки для заметок с логотипом. Обычно эти приятности дарят клиентам или раздают сотрудникам фирмы. Да, реклама, без всякой претензии на судьбоносность. «Профи Круз, турагентство, которое вас сюда отправило, пообещав море удовольствия», чуть приподняв брови, поинтересовался Павел. Сердце ёкнуло. Валентина тихо вздохнула и запретила интуиции подавать голос. «Молчи, молчи, молчи!» Умоляюще застонала она, не нуждаясь в подсказках. «Зачем она, если и так ясно, услугами какого агентства воспользовался Павел Этлис, собираясь отдохнуть на побережье полуострова Оса? Это было написано на его лице. Соврать или нет?» «О, спасительное вранье, хвала тебе! Несколько слов, и черное станет белым, холодное – теплым, шершавое – гладким. Несколько слов, и буря не разразится, ураган не обрушится, смерч не пронесется. И правда не всплывет, и никто ничего не узнает. Капелька лжи. Прозрачная капелька лжи. Нужно сказать «да». Это легко объяснит наличие у нее планшета, а подробности лишние, они совершенно ни к чему. «Нет», — ответила Валентина, чувствуя озноб при 25-градусной жаре. Ноги стали ватными, сердце мелко задрожало, всхлипнуло и выдало жалобную дробь. «Ой-ой-ой». Волнение подкатило к горлу и на миг лишило дара речи. Она тонула, тонула по доброй воле, и виной тому были все те же профессиональная гордость и упертость. «Но вы как-то связаны с ними?» «Да». «Вы работаете в «Профи Круз»?» «Да». «Кем?» «Уборщицей», — завопило сердце, еще надеясь на спасение. Но Валя мысленно достала из чемодана деловой костюм, очки, надела и то, и другое, вспомнила, вопреки мыслям и желаниям, сделала маленький шаг вперед, сократив расстояние до минимума, и, не справившись с натянутыми нервами, прокричала «Директором по туризму». Она все же соврала, ее должность была на ступень ниже, но отчаянность положения требовала самой настоящей катастрофы. И потом, умирать так с музыкой.